записки, их немного, две, они написаны одним почерком. Скажите, почему в вашу антологию авторской песни не вошла песня «Сжимает топор в волосатой руке»? Это примерно как... Это не вы ли написали песню «Интеллигент, вставай на лыжи»? Да. Да, это была такая стандартная записка. Но надо сказать, что буквально каждый человек, который держал антологию авторской песни, которую я составил, хотя антология очень толстая, там очень много песен, но у каждого человека есть обязательно претензии, почему нет вот такой-то песни. Начиная с моей собственной жены. Она меня чуть не зарезала за то, что нет двух песен, которые она любила, когда она была студенткой. Ну, у каждого своя биография, а я, естественно, выбирал по своему вкусу. Ну, и еще прекрасная запись. Скажите, пожалуйста, что у вас за история была с внучкой Бжезинского? Вот я до сих пор не знаю, была ли она внучкой Бжезинского. Дело в том, что я написал тут такую как бы историческую прозу, в которую вошла, в частности, вот история с Рейганом, его роман «Несостоявшийся» с Ириной Муравьевой и другие правдивые истории. И там действительно Бжезинский очень много присутствует. Это, к сожалению, у меня нет с собой книжки, это вышло недавно книжкой. В Питере до этого в толстом журнале вышло, в Иерусалимском, который выходит в Израиле. Но вот, на самом деле это можно прочитать. Каждому рекомендую, как и свои стихи замечательные, а проза у меня еще лучше. Есть такой сайт в интернете сухарев.lib.ru. Либо от слова library, это библиотека Машкова, такой есть портал. Вот, и там все есть. И вы получите огромное удовольствие от этой прозы. После того, как она была опубликована, я получил письмо от внучки Бжезинского. То ли это розыгрыш, то ли в самом деле. Я поискал в интернете, действительно, есть такая внучка у него. И она очень обижалась. Почему я написал, что Бжезинский девственник? А откуда она тогда взяла на свет? Ну, я ей ответил подробно. Она стала мягче, написала мне уже второе довольно теплое письмо. Я ее в гости пригласил приезжать в Москву. Обещал показать, не знаю. Она еще раз ответила. И вот такие письма хорошие получились, что их даже и опубликовать можно. Но нет уверенности, что это не розыгрыш чей-то. Я прочитаю стихотворение под названием «Фиеста». Оно было написано после первого посещения Грушинского фестиваля. И обращено как бы, или посвящено, что ли, всем тем, кто любит бардовскую песню, то есть и вам. Иначе бы вы сюда не пришли. Забуду ль пеструю лавину, катившуюся в котловину на наше сдержанное ах. По склону барды мчались бодро, мелькали бороды и бедра, скакали спальники и ведра, гитары прыгали в чехлах. Я прошу не удивляться, я знаю, что оно похоже на Бородино Лермонтова. Какие ждут нас дни и ночи? Нет здесь ни Сопот и ни Сочи. И мы иные, мы охочи до песен собственных кровей. Певцы, певуньи, вы все теле, откуда вы поналетели? Пред циклопичностью затеи, разину рот, как муравей. Держись, мураш! Крепи рассудок, забудь про сон на трое суток. За ситуацией следи, бивак разбит, котлы дымятся, уже тылы к огню теснятся, битлы истомою томятся, чехлы долой, теперь иди. И, глядя в очи юным феям, я шел с пузатым корифеем, я брел среди ночных костров, ночных шатров, ночного бденья, я шел и делал наблюдения, и все балдел до обалденья, и бормотал обрывки стров, и чудно было мне, и сладко. Мы шли, и каждая палатка свой стиль, свою являла страсть. На вазе служат нашей музе, иначе, чем в казанском вузе, но, состоя в одном союзе, поют и те, и эти всласть. Так что ж поют? Поют, что надо. Чужого нет, Булат, Гренада и молодые имена. Мы с тобой имеем место. Какая дерзкая фиеста, какая странная страна. Немыслимо, необъяснимо. О, вы, кому не до муслима в незамусоленной глуши, я вас люблю, и этот праздник писать желание раздразнит для вас, что значит для души. Да, я люблю вас в этом дело, я ваш, и мне не надоело тянуться к вашему огню, а если петь, то с вами вместе, а песня – это дело чести, а чести я не уроню. А дым Отечества так нежен, когда он с вашей песней смешан. Спасибо вам и за него. Не фимиам и не завес, он просто дым. Он запах леса, он ест глаза. Да что с того? Я продолжу эту тему посвящений. Сейчас пою несколько собственных песен. А вот эта песня, которая сейчас прозвучит, она тоже посвящена уже моим личным друзьям по песням нашего века, я бы даже так сказал. И идею этой песни предложена была Дмитрием Антоновичем. У нас такой поэт в России, рано погиб, ну, ушедший рано, но очень талантливый человек, очень просто... Просто серьезный большой поэт появился не так давно, Борис Рыжий. И вот это его стихи, посвященные его друзьям, как бы такое удалое стихотворение про его друзей, Дмитрий Антонович предложил переложить как стихотворение для моих друзей. Причем прислал он мне свой вариант переделки по имейлу, и там было написано, у него такой никнейм Дант, Дмитрий Антонович. Значит, Дант... Почтовый адрес у него там собачка, бла-бла-бла. Вот. Так что это важно, потому что в тексте присутствует. Дант упомянут в песне. Называется «Уфалей». Я на крыше паровоза ехал в город Уфалей. И обеими руками обнимал своих друзей: Лиду, Леню, Лешу, Гошу, Мищука и Мищука. А над нами проплывали кучевые облака. Можно лечь на теплый воздух и как будто полететь, на бескрайние просторы влажным взором поглядеть. Лес налево, луг направо, лесовозы, трактора. А вот бродяги, работяги поправляются с утра. Уфалили, и мне налей. Вот с корзинками маячут бабки, дети, грибники. Моют хмурые ребята мотоциклы у реки. Можно лечь на теплый воздух и подумать, полежать. А может, правду нам отсюда никуда не уезжать? А иначе даром, что ли, губошлеп и дуралей? Я на крыше паровоза ехал в город Туфалей. На каждом на перроне волей вольною полна пела Данта и Петрарку вся родимая шпана. Пела песни Гоши с Лешей вся московская шпана. Песни Вади и Валеры пела рижская шпана. С ними пела песни Лени вся Казань. Шампанская шпана распевала песни века вся советская страна. Вот романс, который сочинился у меня на стихи Дмитрия Сухарева. Остерегись говорить о любви, остановись у последнего края. Низкое солнце висит, догорая, длинные тени за нами легли. Тени тягучи, дней череда, цепи гремучи давних событий, не разорвать их и не позабыть их, не говори о любви никогда. Остерегись говорить о любви, остановись у последнего края. Низкое солнце висит, догорая, длинные тени за нами. Пятидесятый сонет Шекспира. Как тяжко мне в пути, взметая пыль, не ожидая дальше ничего, отсчитывать уныло, сколько миль отъехал я от счастья своего. Усталый конь, забыв былую прыть, едва трусит лениво подо мной, как будто знает, незачем спешить тому, кто разлучен с душой родной. Хозяйских шпор не слушается он, и только ржаньем шлет мне свой укор. Меня больнее ранит этот стон, чем бедного коня удары шпор. Я думаю, тоскою глядя вдаль, за мною радость, впереди печаль. Спасибо. Две песни на стихи Давида Самойлова. Печечка зашелестала, что она мне нашептала, жарким шепотом ольхи нашептала мне стихи. На дворе пурга сырая, а она поет, сгорая. А когда сгорит дотла, даст мне несколько тепла. Печечка, гуди послушно, без тебя мне очень скучно без друзей и без юности моей. Такой жгучий романс, такая книжечка была у Самуэла Беатриче, называлась «Посвящение Беатриче». Не для меня вдевают серьги в ушки, и в зеркало глядятся, о, милая, обмана не нарушьте. Совершая святотатство, не для меня небрежна эта складка, блеск янтаря на шейке, о, милая, так улыбайтесь сладко, цветите, хорошейте, я знаю все равно, что на излете. Всей тривиальной прозы заплаканная вы ко мне придете. Я поцелую слезы, я обниму вас болью злобной ласки и жалостной отрады. И потечет, размыв ресничной краски, на кровь губной помады. Дмитрий Степанович продолжил своими песнями новыми славную традицию бардов петь Давида Самойлова. Наверное, ни один поэт военного поколения так замечательно не спет в авторской песне, как Давид Самойлов, и это, несомненно, справедливо, и это соответствует природе его поэзии, очень мелодичной. Я бы сказал, что, наверное, на втором месте по освоенности из поэтов военного поколения идет Юрий Левитанский, да? Очень много замечательных песен и у Никитина, и у Берковской, и у других авторов. И вот чему я рад, это что другие поэты, не менее крупные, может быть, даже и более крупные военного поколения, они сейчас подтягиваются вот к этому рейтингу. Появились песни на стихи Александра Межерова, который, кстати, живет здесь, в Соединенных Штатах. Очень замечательный цикл песен написал недавно Андрей Крамаренко на стихи Бориса Слуцкого, которого пели очень мало раньше. И вдруг оказалось, что Слуцкого хорошо петь, удобно. И я хочу прочитать свои стихи, посвященные Борису Абрамовичу Слуцкому. Во-первых, потому что это мой любимый поэт. Во-вторых, потому что совсем недавно, меньше месяца назад, была такая памятная дата, 20 лет со дня кончины Слуцкого. Но стихи были написаны при его жизни. К поэту С. питаю интерес, особый род влюбленности питаю. Я сознаю, каков реальный вес у книжицы, которую листаю. Она тонка, но тяжела, как тол. Я 7 томов отдам за эти строки. Я знаю, у кого мне брать уроки, кого мне брать на мой рабочий стол. Строка строку выносит из огня, как раненого раненый выносит. Не каждый эту музыку выносит, но как она врывается в меня, как я внимаю лире роковой поэта С. его чугунной лире. Быть может, я в своем интимном мире, как он, политработник фронтовой. Друзей его люблю издалека, ровесников великого похода, надежный круг, в который нету входа моим друзьям, ведь мы не их полка. Стареть им просто, совесть их чиста, а мы не выдаем, что староваты, ведь мы студенты, а они солдаты, и этим обозначены места. Пока в пекарне, в пряничном цеху с изюмом литпродукция печется, поэт грызет горбушку и печется о почести, положенной стиху, о павших, о пропавших и о них, о тех, кто отстоял свободный стих, в котором тоже родина свобода, чтоб всяк того достойный был прочтен и честь по чести славою почтен и отпечатан в памяти народа. Издалека люблю поэта С. Бывало, в клубе он стоит, как витязь. Ах, этот клуб поэтов политес и поэтесс, святая деловитость. Зато в награду рею гордым духом, обрадованно рдею правым ухом, когда Борис Абрамович С. поэт меня порой у вешалки приметит и на порыв души моей ответит, подарит мне улыбку и привет. Стихи Бориса Слуцкого, музыка Виктора Берковского. Лошади умеют плавать, но нехорошо, недалеко. Глория по-русски значит слава. Это вам запомнится легко. Шел корабль своим названием гордый, океан старался превозмочь. В трюме, добрыми мотая мордами, тысяча лошадей топталась день и ночь. Тысяча лошадей, подков 4000, счастья все же они не принесли. Мина кораблю пробила днище, далеко-далеко от земли. Люди сели в лодки, в шлюпки влезли, лошади поплыли просто так. Как же быть и что же делать, если нету мест на лодках и плотах? Плыл по океану рыжий остров, в море синем остров плыл гнедой. Им сперва казалось плавать просто, океан казался им рекой. Но не видно у реки той края, на исходе лошадиных сил вдруг заржали кони, возражая тем, кто в океане их топил. Кони шли на дно и ржали, ржали, все на дно, покуда не пошли. Вот и все, а все-таки мне жаль их, рыжих, не увидевших земли. Не увидевших земли. физики запели Слуцкого. Это достоверная история. Я свидетель, тихо слушала Слуцкого аудитория. Тихо пел Никитинский квинтет, очень тихо слушал факультет. В раздевалку люди не бежали, от земли, от берега вдали. Кони шли на дно и ржали, ржали, все на дно, покуда не пошли. Это что ж, разладились куранты, с физики позбилась мишура, в лирику подались аспиранты, кандидаты и профессора, термоядерщики и акустики. Что они, хватаются за акустики, всемогущий разум им не мил? Или дело в том, что муза музыки забежала в двери вуза физики, чтобы найти защиту от громил? И пока эфир порожняком пустозвонил на стихи Горохова, песня сотню тысяч верст отгрохала на перекладных или пешком, и за дальней горной грядой в тесном переполненном вагоне, что я слышу? Слышу, плыли кони. В море в синем остров плыл гнедой. Физики пообленяли перьями, серые для них настали дни. Все же что-то делают они. Слуцкого они запели первыми. Я на самом деле могу целый вечер читать стихи самого Слуцкого. Я прочитаю одно стихотворение небольшое. Оно был такой однажды день, когда Берковский уже написал песню «Лошади в океане». И мы очень хотели, чтобы Слуцкий ее послушал. И я пригласил обоих к себе. Ну, Берковский-то у меня постоянно ошивался, а Борис Абрамович пришел, сел, выслушал песню. Ничего не сказал. Так я и не знаю, какое у него было от песни впечатление. Но о своих сложных отношениях с музыкой он написал в одном своем стихотворении. «Музыкальная школа имени Бетховена в Харькове. Меня отсюда выгнали за проф так называемую непригодность. Но все-таки не пожалею строф, и личную не пощажу я гордость, чтобы этот домик маленький воспеть, где мне пришлось терпеть и претерпеть. Я был бездарен, весел и умен, и потому я знал, что я бездарен. О, сколько разных кличек и имен я выслушал! Ты глуп, неблагодарен, тебе на ухо наступил медведь. Поешь, тебе в чищобе бы реветь, ты никогда не будешь понимать не то, что чижик-пыжик, даже гаммы. Я отчислялся до прихода мамы, но приходила и вмешивалась мать. Она меня за шиворот хватала и в школу шла, размахивая мной, и объясняла нашему кварталу, да, он ленивый, да, он озорной, но он талантлив. Посмотрите руки, какие пальцы, децим уберет. Ты будешь пианистом, марш вперед. И я маршировал вперед на муки. Я не давался музыке, я знал, что музыка моя совсем другая. А где-то рядом, мне не помогая, скрипели скрипки и хирел хорал. Так я мужал в мус-школе той вечерней, одолевал упорство рубежи, сопротивляясь музыке учебной и повинуясь музыке души. Ну вот здесь, наверное, будет уместно спеть песню Виктора Берковского на стихи Дмитрия Антоновича. Тут была, кстати, в перерыве высказана просьба ее исполнить. как бы мы вот сейчас посвятили какую-то страничку поэтам военного поколения. И когда над ними грянул смертный гром, нам судьба иное начертала. Нам не призывному, нам не приписному, воинству окрестного квартала. Сирые метели слепо замели, все календари повлетели. Годы нашей жизни, как составы, пролетели. Как же мы давно осиротели. Вспомните, ребята, вспомните, ребята, разве это выразить словами? Как они стояли у военкомата с бритыми навечно головами. Вспомним их сегодня, всех до одного, вымостивших страшную дорогу. Скоро кроме нас уже не будет никого, кто вместе с ними слышал первую тревогу. И когда над ними грянул смертный гром трубами районного оркестра, мы глотали звуки ярости и муки, чтоб хотя бы музыка воскресла. Вспомните, ребята, вспомните, ребята, это только мы видали с вами, как они шагали от военкомата с бритыми навечно головами. И когда над ними грянул смертный гром трубами районного оркестра, мы глотали звуки ярости и муки, чтоб хотя бы музыка воскресла. Вспомните, ребята, вспомните, ребята, это только мы видали с вами, как они шагали от военкомата с бритыми навечно головами. Ну, Виктор Семенович Берковский, наверное, рекордсмен по сочинению песен на стихи Дмитрия Сухарева, если не считать театральных работ. Если посчитать театральные, то, наверное, Никитин тогда сильно его победит. Ну вот, несколько песен Виктора Берковского. Одну из них вот я только что записал на диск, а вообще-то она нигде не записана. Мы ее с Виктором Семеновичем очень мало пели, как-то, ну вот. Горы. Горы, горы, что нам горы эти, что на горы эти, мы глядим, как дети. Мы глядим до боли синими глазами на большие горы с белыми снегами. Ветры дуют, снег лежит, не тает, все попереду. Времени хватает, там в соседстве с небом, на вершинах голых, думается снегу о зеленых долах, долы, долы, все леса кудрявые. Не у нас ли дома мягче пуха травы, реки все парные с мала до велика, и летит над ними журавель-курлыка. Горы, горы, что нам горы эти, что на горы эти? Мы глядим, как дети, мы глядим до боли синими глазами на большие горы с белыми снегами. Кончена дружба, дороженьки врозь. Как не отметить событие это? Все же немало пожито, попето. Славно нам пелось и славно жилось. Сядем, как прежде, и сыр пожуем, чаши наполним и души остудим. Что пережито, того не забудем, что позабудется переживем. Все, что простительно, то прощено, что непростительно, то не простится. Можно ругаться, но проще проститься. Кончена дружба, допьемте вино. Кончена песня и ночь на дворе. Спеть бы другую, да поздно, да поздно. Швы разошлись, разойдемся порозно. Ночь на дворе и виски в серебре. Все же позвольте, тряхнув сединой, пару слезинок сглотнуть напоследок. В том-то и дело, что больно он редок. Дружбы старинной напиток хмельной. Кончена дружба, дороженьки врозь. Как не отметить событие это? Все же немало пожито, попето. Славно нам пелось и славно жилось. Вот еще тоже редко исполняемая песня Берковского на стихотворение, которое называется «Гамлет». Thank you. куда шагаем, братцы? Печально принц спросил. Идем за землю драться, служак провозил. За вашу честь бороться, за кровное болотце у польских рубежей. За вашу честь уже. Кали, руби, ура! Поди, презренный трус! Несметных тел гора, предсмертный хрип из уст, костей пьянящий хруст, пальбы разящий треск. Пора, гремит оркестр, пора идти на приступ. За честь, за крест, за крест, за принцип, за принцип, за землю, за землю, за прогресс. Тем болотцем стон, который век подряд, а в королевстве том опять гремит парад скрежещущих громад. Нелепая череда, ползет, ползет щита, дымится шнур запаленный, и смотрит принц опаленный с рекламного щита. Есть довольно большой цикл морских песен, написанных Берковским на стихи Дмитрия Антоновича. Дмитрий Антонович их привозил из разных дальних странствий, где он изучал нервные клетки всяких моллюсков и кальмаров и прочих. Вот. А Виктор Семенович Берковский в это время ездил в другие научные командировки, в города типа Запорожье, Магнитогорск, где он занимался прокатными станами и прочей очень экологически чистой, экологически чистым производством. Но все-таки все мечтал, что когда-нибудь попадет на дальние моря. И однажды мы с ним приехали на Дальний Восток. И вот там особенно лихо пелась эта песня, когда мы с ним чуть не потонули в шторм на яхте-катамаране, который стал разваливаться из-за того, что там ее штормом что-то стало шатать. Он сидел на яхте. Вот это такая большая яхта крейсерская, морская. Всех нас этот шторм привел в такое состояние зеленое, что уже, ну, в общем, не буду уточнять физиологические подробности. Единственный, кто все это выдержал, был Берковский, и он сидел так, смотрел вперед и наблюдал, чтобы никого не смыло, и пел «Порывом под звездом проносит шаланду». Он знал, что все кончится хорошо, и когда все кончилось хорошо, мы спрятались где-то в тени острова, выяснилось, что в камбузе в это время жена этого самого побелевшего от страха капитана, он все боялся, потому что там действительно руль оторвало, там в какой-то момент чуть ли не стали лопаться ванты, а жена его в этот момент в камбузе пекла блины. Вот есть женщины в русских селениях, потом она же вынесла такую четверть спирта, и все стало очень хорошо. Прекрасная волна, прекрасный крепкий ветер, как выглянешь со сна, так вроде и не пил ему бы двери с петель, да крыши состропил. А в кубрике уют, там дух махры пота, там спит ловецкий люд, пока молчит звонок, налей ко мне компота. Иван Никитич Кок. Иван Никитич Кок был шефом в ресторане, а нынче наш браток и варит нам компот. Поди, реши заранее, куда судьба копнет. А что тебе судьба? Была бы в жилах ярость, да на дворе изба, да камбала в курсе, да пенсия под старость, да духовой в конце. Судьба нас кинет вверх, а мы умом раскинем. Судьба нас кинет вниз, а мы закинем трал. Дела у нас такие, то нары, то оврал. прекрасное житье. Качайся и качайся, прекрасное питье. Компотит с кипяток, прекрасное начальство. Прекрасный повар-кок. Вот песня, которая появилась, по-моему, уже после смерти Висбора. Есть стихотворение у Дмитрия Антоновича, в котором эпиграфом служит песня, строчка из песни Висбора «Когда кончается сезон удачи». Музыка Виктора Берковского. Собака, мы с тобой одни, и не для нас свои огни. Москва ненастная зажгла, Москва пустая, Москва пустая. Где наши солнечные дни, где наша стая? Когда кончается сезон, сезон удачи? Есть резон всему на свете предпочесть. Тебя, собака, и это общество почесть. За честь, за благо, ты просто рядом полежи. Сезон предательства и лжи открыт, а нам и дела нет, и лучший довод оставить вырубленным свет и вырвать провод. У телефона пасть нема, ненастье ломится в дома, но мы снесем с тобой, снесем свой долг собачий, свой долг собачий. Когда кончается сезон, сезон удачи. Не буду скрывать горькую истину, наш вечер приближается к концу. Но я надеюсь, что мы еще вместе споем пару песен, в частности, песню про собаку, которой обращены были предыдущие стихи. Перед этим я хочу прочитать стихи, посвященные все той же персоне, если позволит кашель, который иногда вдруг выползает и не дает. Я прочитаю сейчас стихотворение, которое называется «Щенок». Оно о том, как эта собака, реальная собака, ее звали Тяба. Это имя для облегчения своей как бы памяти придумал Берковский, а вообще в доме ее звали Кабирия, но он не мог этого запомнить. Как она появилась у нас в доме? В квартире благодать, щенка на рынке взяли. Без паспорта не брать, написано в журнале. Кому советы впрок, а мы не привереды. Живет у нас щенок без клубных привилегий. Не мысля про собак, на рынок мы попали, а дальше было так. Увидели, пропали. Щенки любых сортов, полканы и козявки, и все без паспортов, как вольные казаки. И был в ряду одном обрывок одеяла, клубок щенков на нем, А рядом мать стояла, что жизнь ее не мед, понять бы и младенцу, и сука и помет наскучили владельцу. Купец был в меру резв, и шла торговля лихо, а суке взгляд был трезв, она стояла тихо, как будто век жила одной духовной пищей, так сдержанно ждала своей фортуны нищей. И взяли мы щенка и рассудили просто, что тут наверняка по крови благородство. Резвится пес, ведь он товарищ наш отныне. Глистов мы изведем, облох уже отмыли, а честь не в клубе чести, стать не в аттестате. А если хвостик есть, так это тоже кстати. И в том, что так сужу про Божие творение, не удаль нахожу, но удовлетворение. Ну и еще один стишок из внутрисемейной жизни. Автобиографический такой. Кислых щей профессор, то есть академик, распевает хором, то есть акапелла, а его собачка малость приболела, то есть оклемалась, то есть околела, то есть окончательно делала блеск. Все так замечательно перетасовалось, что не издавалось, вдруг поиздавалось, видно, и собачка переволновалась. Ей профессор кислый наливает щи, а ему собачка говорит: «Ищи, кажи мне, профессор, любишь ли мене?» А он отвечает: «Йокеле мене». О, сладкий миг, когда старик накрутит шарф по самый нос и скажет псу: «А ну-ка, пес, пойдем во дворик». А во дворе идет снежок и скажет псу: «Привет, дружок, незлобный дворник, дядя Костя алкоголик». У дяди Кости левых нет доходов, зато есть бак для пищевых отходов. Зато у дяди Кости в этом баке всегда найдутся кости для собаки. Я рассказать вам не могу, как много меток на снегу, их понимать умеет каждая собака. Над этой лапу задирал боксер по кличке Адмирал, а здесь вот пинчер мелких лыщ и задавал. Мы дружим со слюнявым адмиралом, он был и остается добрым малым. А пинчера гоняли и гоняем за то, что он каналье не вменяем. Увы, бывают времена, когда крикливо и дурно во двор выходит злая дворничиха Клава. Она не любит старика, она кричит издалека, что у нее на старика, мол, есть управа. Нам дела нет до бабы бестолковой, но к ней гуляет Вася участковый. И Вася вместе с ней не одобряет, когда собачка травку удобряет. Как хорошо, о боже мой, со стариком идти домой, покинув двор, где ты как вор и правит злоба. Старик поближе к огоньку, а пес поближе к старику, и оба два сидим и радуемся оба. Старик себе заварит черный кофе, чтоб справиться с проблемой мировой. А пес себе без всяких философий завалится на лапы головою. Пара-парая, парира-ри-ра-рая, парира-ра-парара-парая. А пес себе без всяких философий завалится на лапы головою. Надо только сказать, что в этой песне музыка была Виктора Берковского, а в следующей будет Сергея Никитина. Ну, это тоже такая народная песня. Можно ее петь вместе. Сладострастная трава, золотая бричмула, где чинара притулилась под скалою. Под скалою про тебя жужжит над духом вечная пчела. Бричмула, бричмулы, бричмуле, бричмулу, бричмулою. Про тебя жужжит над духом бричмула, бричмуле, бричмулою. Был я мальчуган, и в те годы не раз про зеленый чемган слушал мамин рассказ, как возил детвору в бричмулу тарантас. Тарантас назывался арбою, и душа рисовала картины в тоске, будто еду в арбе на своем ишаке. А чимганские горы к царяду далеке и безумно прекрасны собою. Но прошло мое детство, и юность прошла, и я понял, не помню какого числа, что сгорят мои годы и вовсе дотла под пустые, как дым, разговоры. И тогда я решил распроститься с Москвой и вдвоем со своею еще не вдовой в том краю провести свой досуг трудовой, где сверкают чимганские горы. Сладострастная трава, золотая бричмула, где чинара притулилась под скалою. Под скалою про тебя жужжит над ухом вечная пчела. Бричмула, бричмулы, бричмуле, бричмулу, бричмулою. Мы залезли в долги и купили арбу, запрягли ишака со звездою во лбу и вручили свою отпускную судьбу ишаку, знатоку Туркестана. А на Крымском мосту вдруг заныло в груди, я с арбы разглядел сквозь туман и дожди, как чимганские горы царят впереди и зовут и сверкают чеканно. С той поры я арбу обживаю свою и удвоил в пути небольшую семью. Будапешт и Калуга, Париж и Гельгию любовались моею арбою. На Камчатке ишак угодил полынью, мои дети орут, а я песню пою. И чимган освещает дорогу мою и безумно прекрасен собою. Сладострастная трава, золотая бричмула, где чинара притулилась под скалою про тебя жужжит над духом вечная пчела, бричмула, бричмулы, бричмуле, бричмулу, бричмулою. Про тебя жужжит над ухом вечная пчела, бричмула, бричмулы, бричмуле, бричмулу, бричмулою. Спасибо большое, мы кончили. Музыка Виктора Берковского. Альма-матер, альма-матер, легкая ладья, белой скатертью дорога в ясные края. Альма-матер, альма-матер, молодая прыть, Обнимись, народ лохматый, нам далеко плыть. Ведь отважный облик дружный, ветер влажный, ветер южный, парус над волной. Волны катятся полога, белой скатертью дорога, вечер выпускной. Волны катятся полога, белой скатертью дорога, вечер выпускной. Альма-матер, альма-матер, старый трандулет, над кормой висит громада набежавших лет. Ветер грозный, век железный, и огонь задут. Здравствуй, здравствуй, пес облезлый, как тебя зовут? Обними покрепче брата, он тебя любил когда-то, давние дела. Пожелай совсем немного, чтобы нам с тобой дорога скатертью была. Альма-матер, альма-матер, прежних дней пиры, не забудем аромата выпускной поры. Лег на плечи наш нелегкий век. Обними меня покрепче, верный человек. Видишь, карточка помята, в лыжных курточках щенята, смерти ни одной. Волны катятся полога, белой скатертью дорога, вечер выпускной. Волны катятся полога, белой скатертью дорога, вечер выпускной. Па-па-па. Большое спасибо Володе, что он нас сюда вытащил. И всему его семейству, которое нас тут опекает. Спасибо, Володя. Так что как будет следующий концерт, дадим знать. Главное, чтобы приходили. Тогда будка. Но так быстро я не могу. 23 марта, в следующий четверг, в Вашингтонском университете, кому интересно, будет выступать Борис Немцов собственной персоной. И, похоже, можно прийти всем желающим, и билетов никаких не нужно. Это устраивает русский клуб студентов Вашингтонского университета в следующий четверг, 23 марта, в 4 часа.